Глава 25. В мирной долине Уазеля через год едва остались какие-нибудь следы бывших событий, превратившихся в легенду. На пустоши Рэш обгоревшие развалины. На кладбище могила с надписью «Мария Анна Лашенер, умершая в 20 лет. Молитесь за нее». Как победители, так и побежденные были одинаково преследуемы жестоким роком. Сколько было имен в списке умерших? Лашенер умер на эшафоте. Шан-Луино расстрелян. Мария отравлена. Шопен, предатель, зарезан. Куртомье сошел с ума, и смерть для него была бы благодеянием. Все думали, что одни Сармезы избавились от общей участи, но ошибались. В одно прекрасное декабрьское утро герцог де Сармез отправился верхом на охоту на медведя. Вечером его лошадь возвратилась в замок одна. Через 5 дней нашли труп герцога, изуродованный и окровавленный. На следующей неделе Жан Лашенер оставил страну. Поведение этого странного молодого человека подало повод для многих догадок. Жан, как только получил наследство Марии, Бордери сразу распродал все за бесценок, за исключением лучшей мебели в ее комнате, которую сжег. Этот малый совсем безумен, таково мнение всей деревни. Барон де Скорваль и аббат Медон уговаривали его вернуться в Париж, окончить курс. Благодаря Марсиалю они теперь жили на свободе. Один в своем замке, другой в приходе. Вскоре стало известно, что Жан Лашенер поступил в труппу комедиантов, проходивших через Монтеньяк. Марсиалю посчастливилось перекупить в Париже свой прежний отель, и он торопился отделать его, занимаясь целыми днями с подрядчиками, архитекторами и фабрикантами. По причине дурной погоды Бланш проводила целые дни дома, но она на это не жаловалась. Ее бедная родственница, тетушка Миди, настояла, чтобы Бланш взяла ее также в Париж, что, конечно, та сделала из одного страха. Маркиз Куртомье был оставлен в деревне на попечении слуг. От путешествия и шума парижской жизни Бланш начала несколько забывать прошедшее и надеяться на новую и лучшую жизнь. Как в один день явился к ней слуга. «Какой-то человек желает видеться с маркизой», — проговорил он. «Вероятно, он хочет видеть маркиза», — отвечала Бланш, предполагая, что это кто-то из рабочих. «Извините, сударыня, он мне сказал, что желает видеть именно маркизу. Этот человек говорит, что вы поймете, в чем дело, как только узнаете его имя». «А как его зовут?» «Шопен». Тетушка испустила глухой стон, Бланш привскочила с дивана, став бледнее своего пеньюара. Она сделала над собой усилие. «Скажите этому человеку, что я не хочу ни видеть, ни слышать его. Напрасны будут все его визиты, я его никогда не приму». Слуга хотел было выйти для исполнения приказа, но молодая женщина передумала, а, впрочем, велите ему войти. «Да, да», — одобрила это намерение тетка, едва переводя дух. Слуга вышел. «Это должно быть один из сыновей старого разбойника», — сказала Бланш. «Что ему нужно?» — сказала тетушка Миди. «Вероятно, какая-нибудь помощь». «Дай бог, чтобы он ничего не знал о твоем свидании с его отцом», — произнесла бедная родственница. «Успокойся, тетушка. Отойди к окну, чтобы он не видел твоего волнения». Бланш не ошиблась. Это был старший сын Шопена. «Следуйте за мной», — сказал вернувшийся слуга. Шопен вошел. «Что вам надо?» — спросила Бланш. Заставить говорить мужика кратко и приступить прямо к делу — вещь невозможная. Так и молодой Шопен начал длинную историю о том, что он оставил родину, потому что у него там было много врагов, что не отыскали отцовских денег и что, наконец, он теперь без всяких средств. «Я не вижу», — сказала Бланш, — «на каком основании вы обращаетесь ко мне. Все ваше семейство пользуется в Сермезе отвратительнейшей репутацией. Впрочем, я согласна помочь, но с тем, чтобы вы никогда больше сюда не возвращались». Всю эту нотацию Шупен выслушал полупокорно, полунасмешливо. «Я ведь не милости не прошу», — сказал он, ухмыляясь. «Чего же вы просите?» «Должного». Бланш выдержала этот удар и, измерив взглядом Шупена, презрительно спросила. «Значит, я вам что-то должна?» «Не мне лично, маркиза, но моему покойному отцу. Бедный старик, он вас, сударыня, очень любил. Его последние слова перед смертью были о вас. Слушай, малый, — сказал он мне, — случилась ужасная вещь в Бордери. Молодая маркиза ненавидела Марию и покончила с ней. Без меня она бы пропала. Когда я умру, свали всю вину на меня, этим ты оправдаешь молодую маркизу. Она тебя вознаградит, а ты будешь молчать до тех пор, пока не будешь нуждаться». Как невелико было его бесстыдство, однако он остановился, пораженный спокойствием Бланш. Он даже усомнился в словах отца. Действительно, в эту минуту молодая женщина держала себя геройски. Она поняла, что если себе изменит, то точно так же отдастся в руки этому негодяю, как попала в зависимость от своей тетки. «Другими словами, вы обвиняете меня в убийстве Лашенер и стращаете донести в случае неисполнения вашего требования». Шупен утвердительно наклонил голову. «Ну, — возразила Бланш, — если так, то подите вон. Она наверняка выиграла бы дело». Шупен был совершенно уничтожен, как вдруг тетушка Меди, стоявшая у окна, вскричала в испуге: «Бланш, твой муж едет сюда!» Дело было проиграно. Молодая женщина поняла, что сейчас войдет ее муж, увидит Шупена, станет его спрашивать, и все откроется. Она растерялась, поспешно сунула ему в руки кошелек и потащила его за собой до черной лестницы. «Возьмите эту безделицу», — сказала она, задыхаясь. «Ни слова. Моему мужу в особенности. Мы еще увидимся». Когда она вернулась в зал, Марсьяль сидел. При появлении жены он поднял голову, и Бланш увидела, что по его лицу катятся слезы. «Какое еще несчастье поразило нас», — едва слышно произнесла она от чрезмерного волнения. «Мой отец умер, Бланш», — сказал Марсьяль, не обратив внимания на слово «еще». «Герцог де Сармес, как?» «Упал с лошади в лесу Куртомье». «Ах, это там же, где и моего отца чуть не убили!» «Я думаю, что и на этот раз совершено преступление. Я даже могу назвать имя убийцы». «Это Жан Лашенер», — сказала Бланш. Марсьяль грустно склонил голову. «Герцог де Сармес и маркиз Куртомье пожали то, что посеяли», — сказал он. «Эти лашенеры жили до нас честно и были уважаемы. Их честность в отношении нас выше всех похвал. И они ее простерли до героизма. Мы могли их сделать своими преданными друзьями. Это был наш долг, наша обязанность. Но мы этого не сделали, мы их даже не поняли. Мы оскорбили, разорили, довели до крайности. За такие поступки отплачивают». Марсьяль в тот же день уехал в Сармес. Бланш осталась одна со своими угрызениями совести и новым страхом. Она не пожалела бы значительной суммы, чтобы заставить Шупена покинуть Францию. Воспользовавшись отсутствием мужа, Бланш принялась за розыски ребенка Марии и отправилась в справочную контору к Шефте, бывшему полицейскому агенту. В скромном костюме мещанки она имела неосторожность обещать Шефте за отыскание ребенка 20 тысяч франков и дала 500 франков задатка. «А куда мне адресовать свои сообщения, сударыня?» — спросил почтительно Шефте, догадываясь, что имеет дело не с простой клиенткой. «Никуда», — ответила Бланш, — «я буду наведываться сама». Неделю спустя она зашла и с ужасом увидела последствия своей неосторожности. Она была узнана. Итак, Шефте был уверен, что герцогиня де Сермес разыскивает собственного ребенка. Она и не старалась разубедить его. Теперь тайна ее жизни и чести находилась в руках трех лиц. Она видела себя во власти трех повелителей, которые одним жестом, словом, взглядом могли погубить ее или гнуть по своей воле. Правда, тетушка была ей скорее полезна, чем вредна. Бланш ее наряжала, вывозила повсюду, и бедная родственница была в восхищении и готова на все. Шефте тоже не очень беспокоил Бланш. Каждые три месяца он представлял счет расходов на поиски, простиравшийся иногда до 10 000 франков. Было ясно, что пока она будет платить, он будет молчать. Через 2 года Бланш попробовала ему сказать, что она уже отказывается от поисков. «Никогда», — ответил он, — «я буду искать, пока жив». Главным несчастьем был Шупен. Для начала ей пришлось отсчитать ему 20 000 франков сразу. Его меньший брат явился к нему, и Париж, обвинив его в воровстве отцовского наследства и требуя своей части с ножом в руке. Между ними произошла стычка, и весь в крови с обвязанной головой старший Шупен явился к Бланш. «Дайте мне ту сумму, которую старик зарыл», — сказал он маркизе, — «и я скажу, что я ее нашел. Если же вы мне откажете, то мне придется сознаться, откуда я достаю деньги и как». Днем и ночью он не давал ей покоя. Однажды, во время бала в отеле де Сермес, он явился пьяный и настоятельно требовал, чтобы доложили о нем. Бланш выбежала в своем великолепном бальном наряде, в бриллиантовой диадеме, побледневшая от злости и гнева. Она должна была давать ему и на свадьбу, и на крестины, когда у него родился сын Полит. Она уже рада была тому, что он не требовал, чтобы она крестила его сына. Сколько раз она завидовала своей жертве. Можно ли было сравнить ее жизнь со смертью Марии? 2 раза Бланш сопровождала своего мужа в Вену и Лондон, куда он ездил с дипломатическими поручениями. Она там оставалась около 3 лет и почти каждую неделю получала письма от Шупена. Каким образом Марсьяль не знал ничего? Это объясняется, впрочем, просто. Глава семейства, кто бы он ни был, мужик или герцог, всегда последний узнает, что делается у него в доме. У герцогини де Сермес были свои слуги, свои апартаменты, и сходились они с мужем только за обедом и на даваемых балах. У них не было ничего общего, кроме имени и некоторых денежных интересов. Не прошло года после женитьбы и их примирения, как Марсьяль опять разошелся с женой, на этот раз только оставаясь жить в одном доме. Молодой герцог де Сермес томился скукой. Он бросился в политику, как старый пресыщенный лорд бросается в игру. Сделавшись царицей парижских салонов, Бланш безумно предалась увлечениям. Хотела ли она развлечься? Или надеялась чрезмерной усталостью убить в себе всякую мысль? Только одной тетке Бланш высказывала все, что накопилось у нее на душе. «Я как преступник, которого связали на эшафоте и бросили, говоря, живи, покуда секира не упадет». Случилось однажды, что Шупен 1,5 месяца не давал о себе знать. Наконец, в одно утро какой-то человек принес ей следующую лаконичную записку. «Я в тюрьме и умираю с тоски. Рискуя своей шкурой, я задумал бежать. Приезжайте в Брест, вы посетите тюрьму, я вас увижу, и мы переговорим. Но чтобы это было поскорее. В противном случае я обращусь к герцогу, который выхлопочет мне прощение взамен того, что я ему сообщу». Бланш стояла как убитая. Ей казалось, что невозможно упасть ниже этого. «Ну, какой мне дать ответ товарищу?» — грубо спросил посланный. «Я буду. Скажите ему, я буду». На следующей неделе в тюрьме произошел бунт. Солдаты должны были стрелять, и в это время убили Шупена. его вдова с 18-летним сыном Политом явилась к Бланш, униженно прося о помощи. Она дала им 500 франков. Через несколько дней Полит Шупен пришел просить еще 300 франков, умоляя добрую госпожу судить их на покупку домика и хозяйства. Решившись узнать наверняка, что представляет собой эта униженность, маска или они действительно ничего не знают о ее тайне, герцогиня решительно отказала. И страшный негодяй ушел, не сказав ни слова. Теперь было ясно, что Шупен не передал тайны ни жене, ни сыну. Это происходило в первых числах января. В конце февраля тетушка Меди захворала. Она требовала священника, чтобы исповедать страшный грех. Бланш, конечно, не исполнила ее желания. Бледная, изможденная, она 3 дня провела около больной, не допуская до нее ни души. Перед смертью тетка ей сказала слабым голосом: «Ты не имела жалости ко мне, Бланш. Ты хочешь меня погубить и в будущей жизни, как и в этой. Бог тебя накажет, ты умрешь с отчаяния, одна, как собака. Будь проклята». И она скончалась. Бланш мучила проклятие умершей. В следующем году умерли барон и баронесса де Скорваль и старый Бенуа. Осталось только 4 замешанных в бунте. Морис де Скорваль, поступивший в магистратуру и бывший уже следственным приставом в сенатском суде, аббат Медон, приехавший в Париж, Марсьяль и Бланш. Был еще, однако, один человек, при воспоминании о котором у герцогини замирало сердце. Это Жан Лашенер. Внутренний голос говорил ей, что непобедимый враг еще жив, что он следит за ней и ждет минуты мщения. Мучимая предчувствиями, Бланш решила обратиться к Шефте. Старый агент, надеясь на богатую награду, обещал открыть убежище этого неприятеля. Он был уже на прямом пути к открытию Жана Лашенера, как его поиски были прерваны смертью. Однажды дворники нашли в ручье труп, изрубленный на куски. Это был труп Шефте. Когда Бланш прочитала об этом в газетах, ею овладел ужас, подобный тому, когда преступнику читают его смертный приговор. «Это значит, что Жан Лашенер близко», — прошептала она. Герцогиня не ошибалась. «Теперь я могу начать войну», — говорил Жан. «Я достаточно накопил денег на все расходы». Действительно, он все время жил одной целью — копить деньги, что ему чрезвычайно трудно было делать, так как странствующий комедиант зачастую попросту голодает. Но последние 6 лет он провел в России, получив приглашение, и участвовал в каком-то театральном предприятии, принесшем ему большие выгоды. Приехав в Сермес, он узнал от болтливых крестьянок, что с самого отъезда, то есть в продолжении 20 лет, 2 особы разыскивают ребенка в здешней стороне. Жан знал, что Морис ищет своего ребенка, но кто же другой? В конце месяца он открыл следы Шефте, а потом и самой Бланш. Это открытие его поразило. Каким образом Бланш могла знать о существовании ребенка Марии и какой она имела в этом интерес? «Сыновья Шупена мне все разъяснят», — говорил он сам себе. «Я, пожалуй, с ними для этого помирюсь». Но сыновья Шупена умерли. Оставалась только вдова со своим сыном Политом. Они держали кабак в пустоши, недалеко от улицы Шато-де-Рантье, в трущобе с самой дурной славой под названием Перешница. Жан хотел уже уйти от них, когда вдова, в надежде выманить от него что-нибудь, принялась описывать свое бедственное положение, рассказывая, что при жизни у покойного для нее всегда было в волю денег от герцогини де Сермес. Лашенер понял связь между поисками ребенка и этой щедростью. Так это она отравила Марию. От сестры она, вероятно, узнала о нем. Она награждала Шупена за то, что он знал о преступлении, в котором его отец был соучастником. Он вынул горсть золота и, высыпая его на стол, сказал: «Я очень богат. Хотите повиноваться и слушаться меня? Вы будете обеспечены». Они в один голос изъявили согласие. Вдова Шупен умела писать. Лашенер продиктовал ей следующее письмо. «Герцогиня, я вас жду завтра в моем заведении от полудня до 16:00. Это по делу в Бордери. Если до 17:00 я вас не увижу, то отнесу на почту письмо к герцогу». «Если она придет, — спросила пораженная вдова, — что сказать ей?» «Ничего. Вы у нее попросите денег». Между тем он думал, что если она придет, то он угадал, и его предположения верны. Она пришла. «Теперь она в моих руках, — думал Жан. — В какую бы мне еще грязь ее вовлечь, прежде чем передать в руки ее мужа?»